4. Чем ближе ко мне приближалась старушка, тем медленнее становились ее шаги. Когда до меня оставалось буквально несколько метров, Велизара не выдержала и очень емко выругалась в мой адрес. «Приятно познакомиться», — улыбнулась я, осматривая женщину. «А я Кирьяна». «Знаю я, кто ты», — хмыкнула старушка. «Поздно кладенец почуяла. Знала бы, что бессмертные пожаловали, не вышло бы». «Не бессмертные, а бессмертная», — поправила я ее, сделав акцент на количестве присутствующих здесь членов моей семьи, параллельно осматривая ведьму. «Я искала тебя». На первый взгляд ничего примечательного. Морщинистое лицо, блеклые глаза, седые волосы, что небрежно выглядывали из-под словно наспех накинутого на голову платка, худое телосложение, скрываемое мешковатым серым платьем. Узловатые пальцы — типичная ведьма. Но это было только на первый взгляд. Я чувствовала, что Велизара прикрыта личиной. Очень качественной, к слову, личиной. Не призывая тьму, мне было не рассмотреть настоящую внешность ведьмы. «И что же ты, Кирьяна Кощеевна, хочешь от бедной старой Велизары?» Скрипуче протянула она, чуть склонив голову и едва заметно ухмыльнувшись. «Аль, осиротела ты и за женихом ко мне пришла». «Типун тебе на язык», — искренне ответила я. «С мамой у меня все в порядке, а папенька в принципе неубиваемый, так что...» «Рада слышать», — кивнула мне ведьма. «Но раз все живы-здоровы, пойду я». «Куда?» — одновременно с кладенцом переспросили мы. «Сирот нормальных к ужину искать», — пожала плечами Велизара. «Или ты хочешь старую и больную женщину без ужина оставить?» На мгновение я растерялась, выглядываясь в лицо собеседницы. «Издевается ведь». «Больная и старая, говоришь?» Кладенец встала рядом с ведьмой, сощурившись и выглядываясь сквозь морок. «Кир, а ведь она не намного с тебя старше». «Ровесница? Ты уверена?» Переспросила я у меча, заметив растерянный взгляд Велизары. «Кровь молодая», — ответила кладенец. «А вот своя или реально она девица вместо каши ест, не знаю». «Слушайте», — проследив за моим взглядом, Велизара точно обратилась к мечу. «А что вам от меня вообще нужно?» Мне, конечно, было не очень приятно думать, что говорившая со мной ведьма лакомилась вечерами человеченкой, сидя у окна под мерный треск горящего в печи огня. Но если верно второе, что она молодая... «Сними личину», — попросила я ее. «Покажись без морока». «Какого такого морока?» «Велизара», — устало обратилась я к ней. «Сними. Или это сделаю я, но, поверь, тебе не понравится. Видишь ли, я в последнее время плохо контролирую силу». «Время разделить дар пришло», — понимающе кивнула она, вводя меня в замешательство. «Понимаю». А вот я ничего не понимала. Просто смотрела на молодую темноволосую девушку в простом синем платье и отказывалась понимать. Кладенец была права. Девушка выглядела моей ровесницей. И чем она мне могла помочь? Что она вообще могла знать такого, из-за чего Баюн был готов себе всю шерсть повыдергивать? «Только тебе не ко мне нужно, а замуж». Нарушила общее молчание Велизара. «А если сердце ищешь, тогда к Алатырю?» «Да, мне точно не к тебе». Бросив взгляд на хмуро стоящую рядом кладенец, я пояснила. «Сердца у меня нет. Алатырь мне отказался будущее показывать. Думала, ты мне сможешь помочь». «Я?» — искренне удивилась она. «Женихов подобрать? Или что? Организовать смотрины? Нет, в принципе, я могу. Баюн завидует каким-то твоим книгам», — перебила я поток ее предложений. «Возможно, в них есть упоминание о хоть какой-нибудь силе, что сравнимо с Алатырем. Ты, как я понимаю, особыми умениями не владеешь. Да как сказать? Задумчиво отозвалась Велизара. Мороками балуюсь, как видишь. Травки хорошо смешиваю. В будущее заглядываю, но до уровня Аллатыря точно не дотягиваю. Да и книг особенных никаких у меня отродясь не было. Разве что с заклинаниями да рецептами, но это не то. Моя надежда на чудо таяла с каждым словом Велизары. «Хотя...» — вдруг задумалась она. «Есть бабкин дневник. Точнее, бабки, ее бабки, ее бабки, моей пра-пра-пра...» Я поняла. Перебив ее уточнение, я сделала несколько шагов вперед, сокращая расстояние между нами до минимума. «Очень старый дневник. Покажешь?» «Покажу». Не очень охотно согласилась Велизара. «Только учти, что половина страниц там затерта настолько, что текст не разобрать. А то, что читаемо, то написано на одном из мертвых языков. Я точно перевести не смогу». «Я смогу», — заверила меня меч. «Это не проблема», — тут же ответила я ведьме. «Спасибо, Велизара». «Велька я», — представилась девушка. «Велизарой была хозяйка дневника. Имя в моей семье переходит как статус по наследству». «У меня та же ситуация с мечом», — улыбнулась я. «Везет», — хмыкнула ведьма, уверенно зашагав в сторону и махнув мне рукой, прося следовать за ней. Дорога до ее жилища заняла минут 10, если не меньше. Велька вела меня тайными тропами, к созданию которых точно приложил руку леший. В нашем Кощеевском черном лесу тоже были такие. Очень удобно было сокращать ими путь, особенно когда меня стали подводить силы. «Она лешего слышит», — уведомила меня кладенец. «Говорит ей сейчас что-то». Я лишь хмыкнула в ответ. «Ведьма водит дружбу с лешим. Что здесь такого?» «Ничего. Частое явление. Точнее, даже не дружба, а взаимовыгодное сотрудничество, как у них обычно бывает». «Мне тут птички нашептали». Стоило нам выйти к ладной на вид избушки, как Велька повернулась ко мне. «Что ты со смотрин своих сбежала, а женихи в погоню пустились?» «Какая говорливая птичка», — улыбнулась я. «И часто леший тебе сплетни нашептывает?» «Информирует», — поправила меня Велька. «Расскажешь?» Скрывать мне было нечего, поэтому следующий час мы посвятили обсуждению моих женихов. Удивительно, но Велька полностью поддержала мое желание избежать замужества, пусть это и грозило мне неприятными последствиями. И неприятными это было очень мягко сказано. «Выйти замуж за одного из них ты еще успеешь», — пояснила ведьма свое одобрение моего побега. «А вот попытаться найти свою любовь — это дорогого стоит. Для этого смелость нужна и вера, а они не у каждого есть». Плавно разговор перешел с меня на саму Вельку. Здесь она жила уже 2 года, старательно поддерживая столетиями выстраиваемую легенду о жестокой Велизаре. «А с сиротками ты что делаешь?» Сделав несколько глотков травяного чая, что приготовила для нас Велька, я расслабленно откинулась на спинку стула. «Как я поняла, пообщавшись с жителями лихушков, к тебе они регулярно уходят и обратно не возвращаются». «Да ничего я с ними не делаю», — усмехнулась ведьма. «Морок навожу, да сновидения всякие. Они дрыхнут, ужасы перебарывая, а я... кому-то честно пытаюсь судьбу посмотреть и суженого притягиваю. Затем встречу устраиваю случайную, рядом с домом жениха. А об кого-то даже руки пачкать не хочется. Тут такие девицы иногда приходят, что волосы дыбом встают». «Верю». Я рассмеялась, отставляя кружку на стол. «Слушай, а...» Внезапно шикнула на меня Велька, прислушиваясь к чему-то на улице. «Не поняла?» «Женишки пожаловали», — подсказала мне кладенец. «Кто именно?» — уточнила я у нее. «Конкретно к избушке подкрадываются братья наши крылатые». Вздохнув, я кратко передала информацию о визитерах Вельке. «Внуки сокола, говоришь?» Девушка лукаво улыбнулась, быстро вскочив со стула и подойдя к зеркалу. «Надо встретить, как положено». «Дряхло и немощно?» — усмехнулась я. «Наоборот». Велька встряхнула головой, меняя свой натуральный цвет волос на огненно-рыжий. «Во всеоружие». Я смотрела на стремительные перемены во внешности девушки. Глаза стали больше, как и губы, как, впрочем, и грудь юной ведьмы. Простое платье сменилось на мягко очерчивающую изгибы обновленного тела сорочку. «Чёр, не шуметь!» С придыханием попросила меня ведьмочка, призывно закусив губу и соблазнительной походкой направившись в сторону двери. Мне пришлось закусить ребро ладони, чтобы не засмеяться в голос. Не знаю, что она задумала, но уверена, скучно не будет. Ни нам, ни горе братьям. «Тише!» — усмехнулась Велька, взявшись за ручку двери и резким движением распахивая ее. Она тут же приняла растерянно затравленный вид, вглядываясь в темноту ночного леса. «Кто здесь?» Ее немного испуганный нежный голос потонул в окутавшей лес тишине. «Кто тревожит покой юной и невинной девы? Кто крадется в тишине лесной? Коль чудище ты окаянное, то поди прочь! Не пугай непорочную душу! А коли добрый молодец среди елей заплутавший, так поди ближе, чтоб назвала я тебя!» Она оборвала себя на полуслове, вглядываясь в темноту и призывно хлопая длинными ресницами. «Кем?» Чуть ли не хором раздался вопрос Итера с Ивором, а следом и они показались Вельке, если я правильно поняла причину заигравшей на ее губах улыбки. «Ужином вкусным», — просто ответила она, разводя руки в стороны и шепча себе под нос заклинание. «Шишик призывает», — пояснила мне кладенец. «Шишик?» — удивилась я, шепотом переспрашивая. «А разве они не только в нашем лесу обитают?» Мне казалось, что они все давно перебрались в черный лес. «Видимо, эти привязаны к месту», — пожала плечами меч. «Да и ведьма на постоянной основе есть. Ты смотри, что творят!» Осторожно выглянув, я громко рассмеялась, наблюдая за двумя висящими телами, от макушек до пят, покрытыми ветками, связывающих их шишик. «Да, такой позор они вряд ли когда-нибудь смогут простить. Все же внуки самого сокола. А скрутила их ведьма средней руки». «Спасибо, мои хорошие». Сбежав с крыльца, Велька подбежала к радостно зашелестевшим листиками кустикам и погладила каждую шишигу по стволу. «Подержите их вот так, хорошо? Только не убейте. Раньше времени», — дополнила она под недовольное мычание моих горе-женишков. Мое же настроение как-то резко ухнуло вниз, что не укрылось от продолжающей хихикать Вельки. «Ты чего притихла?» — спросила она, плотно закрыв дверь и вернув себе настоящий облик. «Жалко птичек? Так я могу хоть сейчас?» «Тебя жалко», — совершенно серьезно ответила я ей. «Эти?» — я мотнула головой, подразумевая братьев. «Тебе это точно не простят и попытаются». «Так приятно!» — искренне выпалила Велька. «Однажды я детям буду рассказывать, что меня сама дочь Кощея Бессмертного жалела». «Очень смешно», — фыркнула я. «Я серьезно». «Я тоже», — заверила меня Велька. «За меня можешь не переживать. Ничего они мне не сделают, даже если и захотят. Видишь ли, я на особом счету у местного лешего и...» «Неважно». Заметно покраснев, ведьма махнула рукой. «За остальных женихов можешь не переживать. Я уже попросила лешего». Немного запнувшись, Словно чуть не назвав его по имени, Велька продолжила. «Не пропускать больше никого. Там ведь трое остались. Водяной, леший и богатырь». «Трое», — кивнула я, с улыбкой наблюдая за румянцем на щеках собеседницы. «Ты что-то раскраснелась?» «Так душно», — нашлась с ответом девушка, быстро переводя тему. «И поздно. Дневник смотреть будем?» «Спрашиваешь», — воскликнула я, больше не пытаясь смутить ведьмочку. «В конце концов, она права. Я пришла сюда за ответами, так не пора бы попытаться их найти».